Глава 47. Разведка боем. Утро вечера мудренее. Проснувшись, я еще раз обмозговал свой план и решил внести в него коррективы. Технически превратить меня в аборигена несложно. Краска с волос еще не сошла, загар стал еще темнее, так что от среднестатистического анив я практически не отличался, если не приглядываться. От любителей приглядываться меня надежно защищала широкополая соломенная шляпа. Первая задача, которую я себе поставил – разведать обстановку. Но на тот случай, если меня все-таки расшифруют, я прихватил с собой свою замечательную шашку. Само собой, ее я тоже замаскировал. Вложил клинок внутрь пустотелой рукояти новенького весла, а эфес обмотал темляком и завязал веревочкой. Но это первый этап. На втором, если к погоне подключаться Махаим, мной был составлен и обеспечен развернутый план последующего отступления. Приготовление к нему отняли целый день, и это была тяжелая работа. Основная доля ее пришлась на могучего Мишку, но и нам с лакомкой пришлось попотеть. Вернее, потел я, а моя кошечка просто наблюдала за нашими трудовыми подвигами. Ну и за окрестностями немножко. К вечеру мы управились. Ночь прошла спокойно. На ярмарку я прибыл на следующее утро пешочком. Первой покупкой была шляпа, второй – небольшая парусная лодка. Водный вариант ретирады казался мне более выигрышным, поскольку на суше оборотни имели двукратное преимущество в скорости, да и динозавра в лодку не посадишь. Обеспечив тылы, я посетил местную харчевню, где плотно покушал жирного жареного мяса и выпил кувшинчик пальмового вина. Кушал и пил я довольно неряшливо. Вскоре по моей хламиде любой желающий мог легко догадаться о блюдах, которыми я утолял голод и жажду. Пахло от меня тоже, соответственно. Так я стал одним из веселых бездельников, сотни которых слонялись по ярмарке, прицениваясь ко всему подряд, болтая с торговцами и практически ничего не покупая. А через пару часов мне улыбнулась удача. Хитренько так улыбнулась, коварно. Сначала я наткнулся на двух девчушек-колонисток. Девушки были выставлены на продажу, и в этом не было ничего удивительного, если не считать отирающихся поблизости парней с топориками. Числом больше десятка. Парни усиленно делали вид, что находятся здесь случайно. Ну-ну. Если вы, ребят, какие надеетесь, что я дважды наступлю на одни и те же грабли... И тут я увидел такую приманку, мимо которой пройти было невозможно. В тени раскидистого дерева мирно расположился Михаил Михайлович Говорков. Бывший учитель сидел на корточках у шеренги глиняных горшков и старательно расписывал глиняный бок сосуда. От моего внимания не ускользнула веревка, соединяющая ногу Михаила Михайловича и корявый древесный ствол. «О!» – восхитился пьяненький провинциал, увидев чудесную роспись. «А это зачем?» «Красиво!» – вполне резонно ответил торговец. «Это он как делает?» Пьяный провинциал присел на корточки рядом с Говорковым. Парни с топориками насторожились и подтянулись поближе. «Это... дай-ка я попробую!» Пьяный провинциал попытался отнять у Говоркова кисть. «Ну иди отсюда!» Торговец отвесил пьянице пинка. Пьяница шлепнулся в пыль, парни с топориками успокоились. «Драться?» Пьяница кое-как воздвиг собственное тело в вертикальную плоскость. «Пошел, я тебе сказал!» Сердитый торговец силой толкнул пьяницу. Но тот как раз в этот момент качнулся и от толчка повалился не назад, а вперед. Мимо торговца, на Говоркова. Выпавший из-за пояса бронзовый нож совершенно случайно оказался прямо под рукой бывшего педагога. А пьяница опять воздвигся на ноги и сердито ворча двинулся на торговца. Тот махнул рукой парням с топориками, мол, выручайте. Двое служителей закона неторопливо двинулись к месту происшествия. В конце концов, порядок – это их основная работа. Пьяный размахивал руками, как дерево на ветру. Торговец на всякий случай отступил. Парни с топориками взяли нарушителя порядка под руки. «Это... а чё меня?» – удивился пьяный. «Это он дерется». «Иди отсюда!» – вполне добродушно посоветовал один из стражей порядка. «Ага!» – легко согласился пьяный. «Как скажете, только я вот свое заберу!» Я наклонился к лежащему на земле веслу. Теперь я вычислил всех сторожей. 8 в традиционной форме, то есть с топориками, еще 6 в цивильном. И те 2 торговца сетями тоже под подозрением. «Ну, с Богом!» Я неуклюже согнулся, чтобы подобрать весло, но распрямился куда быстрее. Больше меня никто не держал. Один боец валялся на земле и вопил, обнимая ушибленную голень. Второй вел себя скромнее. Отоваренный по затылку веслом тихо лежал мордой вниз. Весло, конечно, легкое, но внутри-то шашка. Но оставалась она там недолго, миг, и клинок уже наголо. «За мной!» – бросил я Говоркову, уже справившемуся с веревкой, пошел на прорыв. Стражи закона и примкнувшие к ним штатские кучей бросились мне наперерез. Судя по всему, это были новички, которые ни разу не сталкивались с длинным клинковым оружием. Когда они с ним познакомились, кому-то это стоило пальцев, кому-то подрезанных сухожилий, я не церемонился. Парни напали на меня с явным намерением покалечить. Желание продолжать это знакомство быстро сошло на нет, равно как и желание встать у меня на пути. Робкая попытка бросить мне под ноги сеть была пресечена быстро и беспощадно. Мы с Говорковым прошли сквозь толпу, как капля раскаленного металла сквозь парафин, только брызги в стороны летели. Еще разок меня пытались остановить стражники с топориками уже у причала. Я приголубил их веслом. Другие блюстители порядка натравили на меня полутораметрового ящера, я сделал его короче на пару лап. Аналогичную операцию пришлось провести и с чересчур сообразительным малым, который решил вцепиться в Михаила Михайловича. Надеюсь, ему помогли не истечь кровью. Я мчался сквозь расступающуюся толпу и с ужасом ждал, когда противник пустит в ход тяжелую артиллерию. Парочка ящеров размером с грузовой мобиль, и нам конец. Потому что Говоркова я не брошу, а зверушки мои далеко. Но обошлось. Мы уже спрыгнули в лодку, когда на нас обрушился ментальный молот. Говоркова пригнуло к палубе, я не успел его прикрыть, зато сам вовремя закрылся, рванул фал, поднимая парус, и наша лодочка понеслась через озеро. И пары минут не прошло, как 4 гребные посудины пустились за нами в погоню. Надо полагать, гребцов подстегнули ментальные импульсы Махаим, но уже на середине озера давление ослабло, и наши преследователи сбавили темп, так что мы вполне успешно достигли противоположного берега. А там меня уже ждали. Стоило лакомке выпрыгнуть на переплетение мангров и продемонстрировать свой ангельский голосок, и все 4 лодки совершили поворот оверштаг и с удвоенным пылом припустили обратно. Я прикрыл глаза ладонью и всмотрелся в покинутый берег ярмарки. Могучие туши динозавров различались легко. Разглядеть Махаим было сложнее, но они там, без сомнения, тоже присутствовали. «Ну ты нахал, Володя!» – с восхищением произнес Говорков, с трудом удерживая равновесие на мангровом плетении. «Вообще-то, господин учитель, это называется другим словом», – заметил я, набрасывая конец на подходящую ветку. «Ага». Говорков вытянул руку, сорвал с ветки красный удлиненный плод. Рыбка оказалась слишком крупной и сорвалась с крючка. Он ободрал с плода шкурку и впился в розовую мякоть. «Не отравись», – озабочился я. «Да съедобно, проверено». Михаил Михайлович сорвал еще один плод и бросил мне. Пенистый сок потек по его гладкому подбородку. Лакомка слизнула его и смешно сморщила морду. Говорков засмеялся и свободной рукой почесал ее мощную челюсть. «Эх, братцы, как хорошо, что я снова с вами!» Предупредительный крик Марфы нарушил идиллию. К нам направлялась целая флотилия. 11 лодок, по оборотню на каждую. «А не кажется ли тебе, уважаемый мастер, что нам пора бежать?» – осведомился Говорков. «Не бежать, а организованно отступить на заранее подготовленные позиции», – поправил я. «Подготовленные для чего?» – заинтересовался Михаил Михайлович. «Для благородного дела», – ответил я, выволакивая лодочку на сушу, чтобы Мишке было сподручней. Медведь ловко подхватил ее передней лапой, примерился и заправил в гущу ветвей. «Плавсредство нам еще пригодится». «А вот теперь уходим», – скомандовал я, и очередной марш-бросок начался. Чтобы засада была удачной, нападение должно быть внезапным. Задача непростая, поскольку скрыть что-то от Махаим, отлично приспособленных к преследованию, ох, как непросто. Мой план был прост и эффективен. Место было заранее намечено и подготовлено. Отличное местечко. Роскошная осыпь из огромных угловатых каменюк под 10-метровым обрывом, взобраться на который без снаряжения мог бы только очень талантливый скалолаз. Я бы не смог. Над обрывом торчала солидная жердь, которой была предназначена роль удилища. Леской служила прочная веревка, а роль наживки должен был сыграть мастер исхода Владимир Воронцов. Дело было за малым – заманить добычу на место будущей рыбалки, над которым мы трудились весь вчерашний день. Говорков уселся Мишке на загривок, и мои звери помчались во всю прыть. Пожалуй, в скорости они не уступали оборотням, чего нельзя сказать обо мне. Я уступал. Эдак раза в два, потому что все было рассчитано заранее. Расчет оказался верным. Я почти преодолел каменный хаос, когда на опушке показалась первая тварь. Да, набранная фора пришлась очень кстати. Оборотня нагромождение камней не смутило. Прыгать с камня на камень ему было намного проще, чем мне. Однако немедленно бросаться в бой он не стал. Подождал несколько секунд, пока из джунглей выскочили его сородичи. Уж что-что, а уважение к своей особе я у Махаим заработал. Не утруждая себя ментальной атакой, твари помчались по осыпи. К этому времени я уже ухватился за конец веревки и полез наверх. Взобравшись метров на 5, я остановился и отмахнул ножом хвост веревки. Опять-таки, очень вовремя. Самый проворный Махаим уже был в 3 прыжках. Небось, тварь уже предвкушала, как вгрызется мне в ляжку, а тут такое огорчение. Попытка с разбега взлететь по каменной стене тоже не увенчалась успехом. Лязгнув зубами в 1,5 метрах от моей пятки, оборотень сверзался вниз. Я же устроился на веревке поудобней и в доступных мне выражениях выразил свое отношение к его ловкости. Тварь не обиделась. То ли у нее не было чувства юмора, то ли она не воспринимала критику. Усевшись на камешек, оборотень подождал остальных, а затем они все разом навалились на мой мозг. Атака была могучая. 1,5 года назад я бы быстренько сполз вниз и признал себя вечным рабом Махаим. Но теперь номер не прошел. Я покачивался на веревке и делал вид, что вот-вот паду в их когтистые лапки, как спелый желудь. Но упал не я, а 3-тонный камешек, который столкнул на дружный кружок единомышленников мой Мишка. Я-то знал о камешке заранее, потому качнулся к стене, и глыба лишь обдала меня ветерком, а вот для тварей булыжничек оказался настоящим сюрпризом. Ухнул примехонько на поглощенных ментальной атакой. 5 сразу всмятку. Четверых серьезно покалечило, лишь парочка отделалась легким испугом, но они ведь были в телепатической связи с остальными, так что мало им не показалось. Им стало так худо, что на несколько секунд Махаим напрочь потеряли способность соображать и действовать. Мне же, напротив, стало очень хорошо. Сознание обострилось, сила нахлынула потоком, который я уже знал, как и куда направить. Соскользнув по обрезку веревки, я разжал руки, приземлился на плоский обломок валуна, без труда удержал равновесие и взмахом шашки снес голову раненому оборотню. Еще одному. Эх, хорошо. Смерть каждой твари молотком била по мозгам остальных. А пока Махаим корчились, я их рубил. И черт их побери! Они ничего не могли мне сделать. Ползали, как сонные мухи. Я сносил очередную башку и всем существом чувствовал, как боль крючит еще живых оборотней. Они ведь были сейчас словно один организм. А какому организму понравится, если от него начнут отрубать здоровенные куски? Словом, когда мне на помощь подоспела лакомка, помощи уже не требовалось. Мне осталось лишь выковырять из-под камней последнего издыхающего оборотня. Для этого пришлось подождать минут 15, пока обходными путями к нам спустился Мишка. Все это время полурасплющенный Махаим очень-очень страдал. Не от боли, а от того невидимого скальпеля, которым я пластал его черную сущность. Вникнуть в сумеречное пространство Махаим оказалось не так уж трудно. Прорвать слабую защиту и слиться со сознанием врага тоже оказалось несложно. Потеряться в нем я тоже не боялся. Силы во мне было на десятерых. Я чувствовал себя как десантник, высаженный на полюс в броне 6-го уровня. Снаружи минус 60, сугробы по пояс и вьюга. Но моя защита держит и минус 200. Сервомоторы с легкостью несут меня через сугробы, а ветру нипочем не сдуть полуторатонную конструкцию. Главное, не прыгать на реактивном приводе, потому что видимость ограничена, а местность неизвестна. Вникнув, я использовал тот же механизм, каким пользуются логики и интуитивы, когда требуется получить прогноз будущего или просто конкретную информацию. Формируешь вопрос и ждешь, когда высшее сформирует в твоем открытом сознании ответ. В истерзанном мирке умирающего Махаим высшим, конечно, и не пахло, но программа была универсальной, так что кое-что я добыть сумел. Не так уж много. Слишком чуждыми были для меня Махаим. Но кое-что я понял. Хотя полной уверенности в том, что понял правильно, у меня тоже не было. Но когда я немного отошел от путешествия во тьму и попытался осмыслить полученную информацию, то сумел сложить вполне логичную картинку. Многие мои предположения оказались правильными. Махаим действительно были чужими в этом мире, но не совсем. Я предполагал, что их призвали местные жрецы изуверы, но те призывали вовсе не Махаим. Им был нужен тот самый демон с тремя глазами. Что именно они хотели от демона, я толком понять не сумел. Скорее всего, то же, что всегда желают злопоклонники. Власть, сила, бессмертие. Нахапать побольше на всех возможных уровнях. Умирающий Махаим уже не помнил, чего именно тогда желал, хотя сам когда-то был одним из этих призывальщиков. Прошли века, и человеческое в оборотне успело сгореть и покрыться толстым слоем пепла, а вот своего бога он помнил прекрасно. Такое не забывается. Трехглазый демон явился жрецам во плоти, но ненадолго. Здешняя атмосфера оказалась для него не слишком благоприятной, и он тут же закуклился. То есть перешел в некую, тут я не очень понял, неактивную форму, чтобы совсем не отдать концы. Однако изрядный кусок себя демон все-таки потерял, вернее, разбрызгал в окружающем пространстве. Так на планете появились Махаим, полудемоны, полузвери, созданные на базе жрецов-призывальщиков. Несколько сотен безумных тварей, которые жрали всех подряд, включая таких же, как они. Однако постепенно в них проросло двуногое начало, и дикие звери обрели нечто вроде сознания. Сознание это было отчасти коллективным, правильно я предположил насчет насекомых, но вместе с тем весьма эгоцентричным. Каждая тварь считала себя пупом земли, поэтому все они были равны, никакой внутренней иерархии. Зато время от времени они сливались в одно целое и единым сознанием устремлялись к своему закуклившемуся богу. В процессе участвовали и обычные люди в качестве заготовок. Если бог отзывался, а это случалось крайне редко, в мире появлялась еще парочка махаим. Новичков сразу включали в коллективное «я», и в младенческое безумие впадали не все – тех же, кто не мог войти в светское общество, пускали в расход. Именно их черепа украшали грудь подземного идола. Я так и не смог понять, какую роль играл в пантеоне Махаим маленький трехглазый. Зато я узнал, что железные чешуйки, которые служили местным деньгами, были каким-то побочным продуктом ритуалов Махаим. Меня это, надо признать, очень озаботило. Трансмутация, то бишь превращение элементов, это очень серьезно. Не исключено, что в загашниках Махаим имеется оружие погрознее когтей и клыков. Мне следует быть осторожнее. По моей команде Мишка сдвинул обломок, освободив искалеченное тело оборотня, половина которого превратилась в кровавую грязь. Я выпустил его на свободу, отделив от плеч клыкастую голову. Эх, как мне было хорошо! Сила кипела во мне. Тревога, терзавшая меня с того мига, как я заглянул внутрь распятого Махаим, ушла. Твари не могли угрожать моему миру. На землях, где правят одаренные, зло поклонников просто не может быть. Оставался открытым вопрос. Чем отличается эта планета от других земель? Но об этом можно подумать позже, например, сегодня ночью. Важнее другое. Я понял, как могу уничтожить Махаим, всех Махаим. Технически все просто. Дождаться, пока они соберутся вместе и сольются в единое сознание, а затем прихлопнуть парочку. А дальше совсем легко, лишь бы рука не устала. Что ж, принципиально вопрос решен. Дело за малым. Решить его практически.